Мольба Дашаратхи, часть 13. И снова просил у Кайкеи пощады властитель, проживший свой век добродетельно, долго блюститель, не прихоти ради, о пользе державы радея, преемника Раджа себе избирает Кайкеи. Царица с округлыми бедрами, с ликом прекрасным, дай Раме Айодхи правителем стать полновластным, и Раму и Бхарату, любящих братьев, обрадуй, тебе почитанье народное будет наградой. Стремясь победить нечестивицы злость и предвзятость, молил он: уважь мою старость, наставников святость. Глаза повелителя были от слез медно-красны, но были его увещания и просьбы напрасны. На землю свалился в беспамятстве Раджа несчастный. Весьма оскорбленный супругой своей непреклонной, он горько вздыхал и ворочался ночью бессонный. Когда на заре пробудили царя словословья, велел он певцу отойти от его изголовья.